Глава 27. Валандер проводил взглядом отъехавший мусоровоз. Польский паром исчез в облаке тумана, плывшем к Сконскому побережью. Собственные мысли испугали его. После долгой ночи Байба уехала к парому и навстречу вечности, а он спал. Существует ли вечность, ни один из них сказать не мог. Но Байба была ближе к обрыву, что вел прямо в неведомое. Сказала, что речь идет о нескольких месяцах, не более. Внезапно он совершенно отчетливо увидел себя. Мужчина, полный огромной жалости к себе, насквозь мелодраматичная фигура, сидит на своей крыше и, собственно говоря, важно для него только одно — умрет Байба, а не он сам. В конце концов он спустился вниз и пошел с Юсси на прогулку, больше похожую на бегство, и мало-помалу умудрился прийти к мысли, что таков уж он есть. Человек, дельный и умелый в своей профессии, даже проницательный. Всю свою жизнь он стремился быть частью добрых сил этого мира, и если не достиг успеха, то отнюдь не одинок в своей неудаче. Ведь человеку дано лишь стремиться. Нахмурило. Он выгуливал Юсси, ожидая дождя, шел среди полей, недавно скошенных, оставленных под паром или ждущих комбайна. При каждом 15-м шаге пытался думать о чем-нибудь совершенно новом, но безуспешно. В эту игру он играл с Линдой, когда она была ребенком. Но игра перестала быть игрой, когда несколько лет назад он старался вычислить неведомого убийцу, который на праздник середины лета убил несколько молодых людей в маскарадных костюмах. Расследование внушало ему страх и растущее ощущение, что он полностью утратил способность читать место преступлений и те немногие следы, какими они все еще располагали. Тут-то и пригодилась давняя игра. На разных этапах следствия он буквально дошел до ясности. Вот и теперь пытался думать о себе, о своей жизни, о мужестве Байбы перед лицом постигшей ее неизбежности, о мужестве, какого ему самому наверняка не достает. Шагал по дорожкам вдоль межевых канав. Уже не слишком быстро. Спустив Юсси с поводка. Вспотев от ходьбы, Валандер присел возле маленького пруда, вокруг которого валялись ржавые обломки старого сельскохозяйственного инвентаря. Юсси понюхал воду, попил, потом улегся рядом. Облака поредели, дождя не будет. Вдали послышались сирены спецмашин, на сей раз пожарные. Не скорые и не его коллеги. Он закрыл глаза, попробовал увидеть Байбу. Сирены приближались, выли уже за спиной на шоссе, ведущем в Симрисхамн. Он обернулся. Бинокль, с которым он лазил на крышу, по-прежнему висел на шее. Сирены слышались совсем неподалеку. Он встал. Может, у кого из соседей случился пожар? Только бы не у стариков Хансенов. Эйлин Хансен вообще не ходит. А Аруна шагу ступить не может без трости. Вой сирен все ближе. Он поднес бинокль глазам и с ужасом увидел, как две пожарные машины зарулили в его собственный двор. Вскочил на ноги, побежал. Юсси мчался впереди. Временами Валандер останавливался, смотрел в бинокль на свой дом, каждый раз ожидая увидеть языки пламени над крышей, где совсем недавно сидел, или дым, валящий из лопнувших окон. Но ничего подобного не происходило. Только машины с уже умолкшими сиренами и пожарные, расхаживающие по двору. Когда он, вконец запыхавшись, подбежал к калитке, брандмейстер Петер Эдлер гладил Юсси, который изрядно опередил хозяина. Эдлер сурово усмехнулся, когда Валандер, пошатываясь, ввалился во двор. Пожарные собирались уезжать. Петер Эдлер был в валандеровых годах, веснушчатый. В речи его сквозил легкий смоланский акцент. Порой они встречались в ходе тех или иных расследований. Валандер относился к Эдлеру с большим уважением и любил его суховатый юмор. «Один из моих парней знал, что это твой дом», — сказал Эдлер, продолжая гладить Юсси. «Что стряслось?» «Наверное, мне надо у тебя спросить, а?» «Горит?» «Да нет». «Но вполне могло загореться». Валандер недоуменно посмотрел на Эдлера. «Я ведь всего полчаса назад ушел на прогулку». Эдлер кивнул на дом. «Идем со мной». С порога в лицо Валандеру ударил сильный, прямо-таки едкий смрад. Пахло горелой резиной. Эдлер провел его на кухню. Чтобы проветрить, пожарные открыли окно. На одной из конфорок стояла сковорода, а вплотную к ней — обугленная подставка. Эдлер понюхал все еще дымящуюся сковородку. «Яичница? Сосиски с картошкой? Яичница?» «Ты ушел, не выключив конфорку? Мало того, поставил на плиту подставку. До какой халатности может дойти комиссар уголовной полиции?» Эдлер покачал головой. Они опять вышли во двор. Пожарные уже расселись по машинам и ждали начальника. «Такого со мной никогда не случалось», — сказал Валандер. «И хорошо бы никогда не повторилось». Эдлер огляделся вокруг. «Ты все-таки переехал за город. Честно говоря, я не верил, что ты снимешься с места. Красиво тут. А ты живешь все там же?» «В том же доме, в центре. Гуннель хочет за город, но я против. Во всяком случае, пока работаю». «И долго еще думаешь работать?» Эдлер нехотя встряхнулся, хлопнул по бедру блестящей каской, которую держал в руке, будто оружие. «Сколько смогу или сколько позволят. Еще года 3-4. Что буду делать потом, не знаю. Не смогу я сидеть дома да решать кроссворды. Ты мог бы их составлять», — сказал Валандер, вспомнив Германа Эбера. Эдлер с удивлением посмотрел на него, но не стал уточнять, что он имеет в виду. Зато поинтересовался будущим Валандера. Казалось, чуть ли не надеялся, что оно такое же невеселое, как и у него. «Возможно, сумею остаться еще на несколько лет. А там придется и мне уйти. Может, скооперируемся? Организуем небольшую команду и будем разъезжать по округе, разъясняя народу, как защититься от воров и пожаров. Фирма «Взлом и пожар», а?» «А можно защититься от грабежей?» «Да, в общем-то, нет. Но можно научить людей простым способом, которые отбивают у варья охоту лазить по домам и квартирам». Эдлер с сомнением взглянул на него. «Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» «Пытаюсь. Но жулики, они как дети, быстро усваивают науку». Эдлер покачал головой, выслушав, мягко говоря, сомнительное валандеровское сравнение, и сел в машину. «Выключай конфорки», — сказал он на прощание. «Хорошо, хоть установил солидную пожарную сигнализацию, которая напрямую подключена к нам. Мог возникнуть опасный пожар. Дом вспыхнул бы, как спичка. В разгар лета пережил бы кошмар, дымящиеся развалины». Валандер промолчал. На установке сигнализации настояла Линда. Она оплатила ее как подарок на Рождество и проследила за монтажом. Он покормил Юсси и как раз собирался запустить газонокосилку, когда приехала Линда. Без Клары и очень встревоженная. Он сразу заметил. Наверное, встретила пожарных. «Что делали пожарные на твоей дороге?» — спросила она. «Они заехали не туда», — соврал он. «У соседей замкнула проводку на скотном дворе». «У кого именно?» «У Хансонов». «Это которые же соседи?» «Ну, к чему все это объяснять? Ты все равно не знаешь, где их усадьба». Линда держала в руке свой обычный маленький рюкзачок и со всей силы швырнула его в отца. Он сумел уклониться, и снаряд задел его только по плечу. В ярости он поднял рюкзак с земли. «Ты что делаешь? Мне только не доставало, чтобы ты стоял, то ты врал мне прямо в глаза». «Я не вру. Пожарные были здесь. Я поговорила с твоим соседом. Он сказал, у тебя во дворе стояли две пожарные машины». Я забыл выключить конфорку. Проспал? Валандер кивнул на поля, где немногим раньше совершил марш-бросок, от которого до сих пор гудели ноги. Я гулял с Юси. Не говоря более ни слова, Линда выхватила у него рюкзак и вошла в дом. Валандер прикинул, не сесть ли в машину и не рвануть ли, куда глаза глядят. Линда ведь так и будет без конца корить его за вранье и за немыслимую халатность. Так и будет возмущаться. И в итоге он тоже разозлится. Уже ведь начал. Что там у нее в рюкзаке, он не знал. Но рюкзак тяжелый, плечо болит. С растущим возмущением он думал, что она впервые применила против него то, что можно назвать физической силой. Линда снова вышла во двор. «Помнишь, о чем мы говорили несколько недель назад? В тот день, когда моросил дождь, и я была здесь с Кларой. Разве упомнишь все, о чем мы говорили? Мы говорили, что она, как только подрастет, сможет жить у тебя». «Давай поговорим спокойно», — сказал Валандер. «Ты установила пожарную сигнализацию. Теперь мы знаем, что она работает. Дом не сгорел. Я забыл выключить конфорку. С тобой такого никогда не случалось?» Дочь ответила, не раздумывая. «После рождения Клары ни разу. Думаю, когда ты была маленькая, со мной тоже такого не случалось». Перепалка утихла. Схватка шла на равных. Ни одному не удалось по-настоящему уязвить противника. Линда села в садовое кресло. Валандер стоял все еще на стороже. Вдруг ее гнев вспыхнет с новой силой. Она смотрела на него с тревогой во взгляде. «Ты стал забывчив?» «Я всегда был такой. В определенных пределах. Наверное, правильнее сказать, я рассеян. Я имею в виду больше, чем раньше. Он сел, вдруг устал от слишком частого вранья». «Пожалуй, да. Иногда целые периоды времени исчезают из памяти, как растаявший лед». «Ты о чем?» Валандер рассказал о поездке в Хёэр. Только про попутчицу умолчал. «Я вдруг потерял представление о том, зачем туда приехал. Словно был в ярко освещенной комнате, и вдруг свет без предупреждения выключили. Сколько я пробыл в потьмах, не знаю. Я вроде как даже не знал, кто я такой. Раньше такое случалось? Не настолько сильно. Но я ходил к врачу, к мальмёскому специалисту. Она считает, я просто переутомился. Мол, думаю, будто я все еще шустрый 30-летний парень и могу сейчас не меньше, чем тогда. Не нравится мне это. Сходи к другому врачу». Он кивнул, но не ответил. Линда встала, ушла в дом и вернулась с двумя стаканами воды. Валандер осторожно, как бы невзначай, поинтересовался, нашли ли ту женщину из Мальмё, которая убила своих родителей. «Я слышала, ее взяли в Вексчо. Кто-то ее подвозил, и она внушила ему подозрение. Он угостил ее кофе в придорожном кафе и вызвал полицию. У нее был нож, и она попыталась покончить с собой, но неудачно». «У тебя никогда не возникало желания убить меня?» — спросил он, облегченно вздохнув, поскольку его помощь беглой преступнице осталась в секрете. Мартинсон молчал, сдержал слово. «Конечно», — Линда рассмеялась. «Сколько раз, в том числе совсем недавно. Надеюсь, старикан не доживет до тех времен, когда вконец одряхлеет и впадет в маразм, вот как я подумала. Все дети порой желают родителям смерти, а ты часто хотел, чтобы я умерла? Никогда». «Правда? Правда». «Утешу тебя, значительно чаще у меня перед глазами была Мона. Но, конечно же, я со страхом думаю о времени, когда вас не станет. Кстати, мы с Хансом сумели уговорить Мону лечь в клинику на лечение». Юсси углядел в поле зайца и залаял. Они молча наблюдали за его упорными попытками выбраться из загона. Заяц убежал, и Юсси утих. «Я приехала по другому поводу», — вдруг сказала Линда. «Что-то с Кларой?» «Нет, с Кларой все хорошо. Ханс сегодня дома, при ней. Я приучаю его к ответственности, и, по-моему, он это ценит. Клара в самом деле невероятно далеко от задерганного банковского мира. Но что-то все-таки произошло. Вчера вечером я ездила в Копенгаген вместе с двумя подругами на концерт. Выступала Мадонна, кумир моей юности. Огромное впечатление. Потом мы вместе поужинали и распрощались. Я остановилась в роскошной гостинице в Англетере. Хансова фирма имеет там скидку. Настроение у меня было прекрасное, спать не хотелось, и я прогулялась по Стрёет. Примечание. Стрёет — торговая улица в Копенгагене. Пешеходная зона. Конец примечания. Кругом толпы народу, я села на лавочку и тут увидела его. Кого? Хокона. Валандер смотрел на дочь, не в силах вымолвить ни слова. Она нисколько не сомневалась, была твердо уверена. «Ты совершенно уверена?» На миг я увидела не только фигуру и лицо. Манера двигаться тоже его. Плечи чуть приподняты, шаги быстрые, короткие. «И что же, собственно, ты видела?» «Я сидела на скамейке у небольшой площади на Стрёет. Как площадь называется, не знаю. Он шел со стороны Нюхавна, вверх по улице. Примечание. Нюхавн — короткий канал, построенный в 1671 году, чтобы суда могли заходить в самый центр Копенгагена, в настоящее время живописный и элегантный старинный уголок города. Конец примечания. И заметила я его, когда он уже прошел мимо. Сперва узнала волосы на затылке, потом походку и, наконец, плащ. Плащ? Я узнала его. Существуют тысячи одинаковых плащей, верно? Но не весенний плащ Хокона. Тонкий, темно-синий, похожий на дождевики моряков. Лучше описать не могу. Но это был его плащ. Что ты сделала? Подумай сам. Концерт Мадонны, подруги, ужин, летняя ночь, без детского рева, без мужа. И вдруг мимо мелькает Хокон. Секунд 15 я еще сидела. Потом поспешила за ним. Но опоздала. Он исчез. Слишком много народу. Масса переулков, такси, пивные, ресторанчики. Построит я дошла до Ратушной площади, потом обратно. Но его не нашла. Валандер залпом осушил свой стакан с водой. Услышанное казалось немыслимым, но он знал, глаз у Линды зоркий, и людей она путает крайне редко. «Давай сделаем шаг назад», — сказал он. «Если я понял правильно, ты заметила его, когда он уже прошел мимо, но ты сказала, что видела его лицо». «Он что же, оглядывался?» «Да, бросил взгляд через плечо. Почему он так сделал?» Она нахмурилась. «Откуда мне знать?» «Вопрос очень простой и логичный. Он ожидал, что за спиной кто-то есть? Беспокоился?» Оглянулся случайно или что-то услышал, возможных ответов сколько угодно. Думаю, он проверял, нет ли хвоста. Думаешь? Знать точно я не могу, но да, думаю. Он проверял, что за спиной нет нежелательного хвоста. Он казался испуганным, обеспокоенным. Не могу ответить. Валандер обдумывал ее слова. 2-3 вопроса остались пока без ответа. Он мог заметить тебя? Нет. Откуда такая уверенность? В этом случае он бы посмотрел на скамейку, но не посмотрел. «Ты рассказала Хансу?» «Рассказала». «Он разволновался, сказал, что мне наверняка померещилось. Тебе хотелось убедиться, не встречался ли он втайне с отцом?» Линда молча кивнула. Солнце скрылось за тучей, вдали зарокотал гром, они вошли в дом. Валандер хотел, чтобы дочка осталась и пообедала с ним, но Линда торопилась домой. Она уже собралась выходить, когда хлынул ливень. Двор быстро превратился в сущее болото. Валандер решил прямо на этой неделе заказать несколько машин гравия, чтобы не вязнуть в глине каждый раз, когда портилась погода. «Я уверена», — повторила Линда. «Я видела именно его в Копенгагене, живого, здорового». «Стало быть, теперь мы знаем, Хокон не разделил судьбу жены, он жив. Это все меняет», — Линда кивнула. «Оба понимали, что теперь нельзя исключать, что Хокон убил свою жену, но торопиться не следует. Может быть, есть другая причина, по которой он сознательно скрылся? Страх или что-то другое, пока что неизвестное? Он в бегах? Почему затаился в тени?» Оба молчали. погруженный в свои мысли. Дождь перестал так же внезапно, как и налетел. «Что он делал в Копенгагене?» — проговорил Валандер. «По-моему, на этот вопрос есть лишь один разумный ответ. Хотел встретиться с Хансом». «Так ты думаешь? Возможно, чтобы решить те или иные денежные проблемы. Но я уверена, Ханс мне не лжет. Я и не сомневаюсь. Но что говорит о том, что они уже установили контакт? Может быть, это произойдет завтра? Тогда он мне расскажет». «Возможно», — задумчиво обронил Валандер. «А почему нет? Лояльная штука сложная. Как он поступит, если отец скажет, что он никому, даже тебе, не должен говорить об их встрече? И назовет причину, которую Ханс не посмеет подвергнуть сомнению. Я замечу, если он станет что-то скрывать. Одну вещь я усвоил твердо», — сказал Валандер, неуверенно ступая ногой на мокрую, раскисшую землю. «Никогда нельзя быть уверенным, будь то очень уж много знаешь о мыслях и представлениях других людей». «Так что же мне делать?» «Ничего пока не говори и ни о чем не спрашивай. Мне надо обдумать, что все это значит. И тебе тоже. Но с Итербергом я, конечно, потолкую». Он проводил дочь до машины. Чтобы не поскользнуться, она держалась за его локоть. «Тебе надо что-нибудь сделать с двором», — сказала она. «Гравием засыпать, что ли?» Я тоже об этом подумал. Уже сидя в машине, она вдруг заговорила о Байбе. «Все действительно настолько плохо, она умрет?» «Да». «Когда она уехала?» «Рано утром». «Каково было увидеть ее вновь?» «Она приехала попрощаться. У нее рак. И осталось ей недолго. Думаю, ты и сама можешь понять, что я чувствовал». «Наверное, это было ужасно». Валандер отвернулся и ушел за угол дома. Не хотел расплакаться при Линде. Не от того, что боялся проявить перед дочерью слабость, нет. Ему попросту не хотелось думать о собственной смерти, ведь в сущности она-то и пугала его. Он стоял за углом, пока не услышал, как Линда включила мотор и поехала прочь. Поняла, надо оставить отца в покое. Вернувшись на кухню, он сел за стол напротив своего обычного места. Думал о том, что Линда рассказала о Хокане фон Энке. Они снова вернулись в исходный пункт. Он сделал круг. И так или иначе вернулся туда, где все началось.